Глава 31. Беспристрастное око. Накануне, имеющий знакомых по всей стране, Вячеслав Иванович позвонил в иркутский уголовный розыск и подробно изложил им свою просьбу. Далее она по цепочке проследовала в Нижнеудинск, а оттуда к участковому деревне Локотково. Затем добытая информация в обратном многоэтапном порядке возвращалась в Москву. Все было сделано, на удивление, быстро. Как выяснилось, первая часть рассказа Василия Загорских в общих чертах недалека от истины. Действительно, его брат-близнец Ерофей уже в детстве проявлял умственную неполноценность. В школе дважды оставался на второй год, во втором и в шестом классах. Окружающие полагали, что по какой-то необъяснимой игре природы количество интеллекта, предназначенное каждому из близнецов поровну, полностью досталось одному. В результате чего второй, Ерофей, остался дурак дураком. Восьмилетку кончил с грехом пополам, и то благодаря не знавшему границ либерализму мягкосердечных преподавательниц сельской школы, так как никакой тяги к знаниям у него не замечено. Не проявлял Ерошка интереса и каким-либо видом человеческой деятельности. Ни книг, ни газет, ни телевидения для него не существовало. Был сравнительно равнодушен к еде и даже в отличие от своих деревенских ровесников к выпивке. Было у него одно единственное увлечение – охота. Это можно назвать его всеполагающей страстью. На охоту Ерофей был готов отправиться в любое время дня и ночи в любой компании. Кстати, один ходить в тайгу не любил, ибо запросто мог заблудиться, предпочитал с кем-нибудь, с отцом или с другими мужиками. Стрелял безупречно. Охота была у него своего рода натуральным хозяйством. Распродавая свои охотничьи трофеи, мясо, шкуру, медвежий жир, на выручку Ерофей приобретал ружья и боеприпасы к ним. Внешне братья были неотличимы. Когда Василий уехал, Ерофей с гордостью повторял при каждом удобном случае: «Мой Василий в самом главном университете страны учится». Через 5 лет он с такой же методичностью долдонил: «Мой Василий в самом главном банке страны работает». С полгода назад Ерофей неожиданно для односельчан уехал в Москву. Родители тоже находились в полном недоумении. Примерно раз в месяц они получали от него краткие письма без обратного адреса. Сами же писали в Москву только на адрес Василия. Участковый почитал эти письма, они показались ему неинтересными. Как он выразился, чепуха на постном масле. После этого сообщения Вячеслава Ивановича на оперативке разгорелся нешуточный спор. Половина следователей считала, что изощренные преступления совершал Василий, а внешне неотличимый от него брат тем временем обеспечивал алиби. Другие напирали на отменное стрелковое качество убийцы. Только очень искусный охотник способен расправиться со своей жертвой с одного выстрела. Улучив момент, когда наступила тишина, Александр Борисович задумчиво произнес: «Я одного не пойму. Раз мы такие утопающие, то почему не хватаемся за соломинку? Все-таки с трудом верится, что люди прошли солидное расстояние по одному из популярных районов города и не оставили следов на скрижалях истории». «Каких людей вы имеете в виду?» «Загорских и даму с собачкой. Обратите внимание на антураж первого убийства. Поклонная гора, Триумфальная арка, Бородинская панорама. Есть на Кутузовском и другие приманки. Там ведь с утра до вечера болтается столько туристов, да интуристов. Сплошь и рядом фотографируются, снимают на камеры. Не могли же эти преступники не попасть кому-нибудь в кадр?» Подумав, Галина сказала: «Александр Борисович, вы меня удивляете. Сами же всегда учили, чтобы не занимались маниловщиной. Где мы найдем таких туристов-интуристов? Кто из них проявил свои пленки? Они эти пленки, может, через год проявят где-нибудь в Занзибаре, да даже если завтра в Москве, как их обнаружить? Дать объявление в газетах?» «Критика признана справедливой», — согласился Турецкий. «Только это не маниловщина, а типичная попытка утопающего схватиться за соломинку. Чуешь разницу?» «Чую». «Или, скажем, магазины, мимо которых они проходили по пути к своей машине. Ты же была там?» «Разумеется. Ведь бутик на бутике сидит и бутиком погоняет. Один дороже другого. Одержав вчера победу над женой, ратовавшей за покупку новой куртки, Александр Борисович говорил о торговых точках без привычного отвращения. Наверняка такие магазины оснащены камерами слежения. «Ну, так что с этого?» – удивилась Романова. «В помещениях охранников обычно уставлены маленькие черно-белые мониторы. Неужели они могут запомнить, кого там видели?» «Но ведь все же записывается». «Разве все?» «Конечно. Иначе какой смысл их держать?» Турецкий встал и возбужденно заходил по кабинету. Три шага в одну сторону, три в другую. Сидевшая по ту сторону стола Галина только позыркивала на него глазами. Большие серые зрачки, как мультипликации. Туда-сюда, туда-сюда бегали за шефом. Ведь неизвестно, когда произойдет преступление. Не могут же камеры включаться только тогда, когда началось ограбление магазина. Они постоянно работают на запись. Потом-то записи стирают. Не хранить же их вечно. День прошел спокойно, на следующий день можно ликвидировать запись. Ты права, как никогда. А теперь нужно разобраться, кто из нас занимается маниловщиной. Турецкий снова уселся на свое место за столом. Тебе же прекрасно известно, как у нас работают люди. Тяп-ляп. Это относится и к тем, которые следят за видеокамерами. Да, должны вести наблюдение, а записи через какое-то время стирать. Думаю, не сразу, например, через неделю. Но некоторые из них вообще забывают включать, другие сломаны, третьи экономят электроэнергию, а какие-то работают без перерыва, и никто никаких записей не стирает. По правилам они должны храниться несколько дней, уж никак не меньше недели, может даже месяц. Все ясно. По идее, сейчас нужно предупредить все магазины, чтобы не стирали записи. Вот. Турецкий вскинул палец вверх. «Мы научились понимать друг друга с полуслова. Поэтому мне к своей сумбурной речи добавить нечего. Дерзай!» Покинув кабинет шефа, Галина созвонилась с единственным свидетелем преступления, сержантом милиции Сыромятниковым. Попросила провести кавалерийский бросок вместе. У Романовой было впечатление, что подобное обследование займет много времени. На деле все оказалось гораздо проще. Во-первых, магазинов оказалось не так уж и много, всего 8. Все службы безопасности сразу предупредили, что записи не трогали. Правда, в одном ювелирном их уже стерли. Поскольку благодаря Сыромятникову было известно время, когда именно проходила преступная парочка, смотреть приходилось всего лишь по 10 минут. Все видеомагнитофоны оснащены таймерами. Смотрели, что происходило, начиная с 21:45 субботнего вечера. Уже в третьем магазине, салон модной одежды «Подиум», им повезло. В кадр попали часть женщины и идущий рядом с ней мужчина. Техникой в «Подиуме» заведовал молодой инженер Андрей. Судя по всему, этот спортивного вида паренек был невероятным фанатом своего дела. Установленные вдоль фасада камеры слежения не просто охватывали площадку перед входом. Каждая из них вдобавок поворачивалась вокруг своей оси, увеличивая угол обзора. В тот момент, когда одна из них поворачивалась налево, ее объектив успел захватить уже почти миновавшую. Магазин «Подиум» — пару. Женщину почти не было видно, разве что можно разобрать часть костюма. Мужчина шел справа от нее и чуть впереди, поэтому он попал в кадр. Место освещено неярко, поэтому изображение было недостаточно контрастным, однако общее представление о человеке давало. Андрей вручил следователю дискету, сидюшник, и Романова победоносно вернулась со своей добычей в главк. Однако Александр Борисович отнесся к ее триумфу. Скептически. «Ну, как по такому изображению различишь этих братьев?» Разочарованно произнес он. «У них же нет отличительных признаков. В судебном заседании могут возникнуть проблемы. Может, это не Ерофей, а Василий убивал людей. Их же могли спутать даже хорошие знакомые. Ерофей запросто мог вместо брата присутствовать на свадьбе, пойти вместо него и на стадион. Он даже мог посидеть вместо него на работе, скажем, под крылышком Скворцовской. Та могла сказать в банке, что Загорских сегодня поручена срочная работа, его не беспокойте. Ну и проторчал бы ничего не понимающий в финансах Ерофей целый день за столом. Володя Паремский по делу об ограблении ипподрома идентифицировал близнецов», — вспомнила Романова. «Нужно спросить у него, каким образом. Кем-то он очень восторгался, все уши прожужжал». Вызванный старший лейтенант подтвердил. «Было дело. Меня тогда выручил Антон Шимановский. Гениальный человек. Такие вещи делает, что все просто диву даются. Представляете, его студенческий диплом опубликовали научные журналы в нескольких странах. Прямо скажем, самых продвинутых, от Швейцарии до Америки. И даже из такого некачественного изображения, Александр Борисович, Шимановский вполне способен выудить полезную информацию». Обычно сдержанный Паремский пылко уговаривал шефа обратиться к его протеже и успокоился лишь тогда, когда Александр Борисович согласился.